Вы должны знать и понимать, что джедаи или любые другие одаренные Мэтр-Нуада имеют преимущество перед обычным разумным по причине той самой одаренности. Одаренный может убедить, успокоить или, наоборот, разжечь раздражение или другие чувства практически в любом разумном даже неосознанно. Просто интуитивно применяя способности и проецируя свою мораль, принципы, взгляды или действуя по приказу. Потому, кстати, джедаи и считаются лучшими переговорщиками и дипломатами, рассказывал я. Довольно неприятно осознавать, что кто-то может изменить твои убеждения, поморщился он. Не все так страшно, как выглядит, мэтр. Сильные и целеустремленные личности мало подвержены такому влиянию или не поддаются вовсе. К тому же джедаи воспитываются так, что не могут убедить сделать что-то негативное, противное собственной воле разумного. Да и далеко не все так умеют и практикуют подобный подход. Но опять же, еще раз повторюсь, что с любым одаренным нужно быть предельно осторожным. Если джедаев легко можно идентифицировать хотя бы по их внешнему виду, то есть одаренные, которые ничем от обычного разумного не отличаются и не принадлежат к ордену. Вы имеете в виду ситхов, ваше высочество? Но ведь они, насколько мне известно, уничтожены уже почти тысячелетия назад, хмурясь спросил Нуада. Так считается. Однако сейчас орден утратил свои позиции в республике и лишился доступа к централизованным медицинским данным по жителям, где отображаются одаренные дети. Множество таких потенциальных одаренных остаются в тени и предоставлены сами себе. Джедаи далеко не всех находят, и подобные дети, повзрослев, ищут свой путь не только в жизни, но и в силе. Подозреваю, что сейчас в галактике существует множество культов одаренных различной направленности, и, как учит нас история, это ни к чему хорошему не приведет. Культ ситхов доставил очень много проблем республике в прошлом, а я не могу утверждать того, что джедаи перебили их всех до единого. Я сам считаю, что раньше, когда республика была под управлением джедаев, положение в ней было намного более благоприятное. Правда, и это мало походило на республику и было похоже на диктатуру ордена, поморщился он. Вот уж не думал, что вы, граф, настолько убежденный демократ, улыбнулся я, наблюдая за его мимикой. А вас не смущает, что в герцогстве у нас политический строй совершенно не напоминает демократию и имеет только внешние ее атрибуты на уровне планетарных губернаторств? Я ведь настоящий монарх с абсолютной властью. Меня даже можно назвать авторитарным диктатором. Разве вы не ограничены системой? Об этом в герцогстве все знают, непонимающе переспросил он. О таком мало кто осведомлен, и это широко не распространяется, но над системой стою я, и больше никто. Я не элемент системы, а ее хозяин. Ответил я, неосознанно потирая ладонью свою татуированную щеку. То есть все герцогство принадлежит лично вам, а не его населению? Насколько мне известно, доля системы составляет около 68% от всей собственности герцогства. Но как это может быть? Взволнованно возмутился он. Так быть не должно. А что вас так огорчает, граф? Подобных нашему образований на просторах галактики завались, и называются они корпоративными государствами, потому что во главе таких образований стоит совет директоров корпорации. Только и отличий, что вместо корпоративного чиновничьего аппарата у нас кибернетическая система управления, а вместо нескольких директоров — один герцог. Правда, сейчас и прослойка появилась в виде комитета развития. То есть не прослойка, а в некотором роде консультативный придаток. И заметьте, что наших граждан по достатку совсем не сравнить с населением корпоративных миров. Так что, если раньше вы подчинялись системе управления и не знали всех тонкостей, то теперь подчиняйтесь напрямую мне и знайте намного больше. «Мне нужно все обдумать», — задумчиво объяснил он. «Думайте», — кивнул я. Так-то понятно, что информация о таких вещах, как моя собственная власть и влияние, не афишируется даже среди моих жителей, чтобы не дразнить гусей, так сказать. Ведь с виду у нас именно что демократическое общество со всякими там выборами на местах, но вот если кто-то хоть заикнется с выборами нового герцога, то с таким индивидуумом могут произойти очень нехорошие неприятности. Причем я даже отношения не буду к ним иметь, или только лишь косвенно, потому как за такими случаями следит система, организовывая оппозиции верховной власти мелкие проблемы и препятствия, вплоть до невозможности или очень большой трудности проживания на моих планетах. Великолепный аппарат отсеивания всяческой властолюбивой шушеры. Так что и у меня есть эмигранты, которые уезжают в ту же Тустру и пополняют армию моих политических оппонентов. Короче, про реальное положение вещей знают только те, кому это положено. Впрочем, как и в любом другом нормальном государстве. Общественные теории заговора по поводу существующей власти будут всегда и при любом социальном строе. За час до выхода на орбиту Корусанта я сидел в кресле рубки управления своим корветом и любовался переливами гиперпространства на обзорных экранах, попутно лениво размышляя о последних событиях. Если сначала я рассчитывал, что у меня выдались эдакие своеобразные каникулы, то только сейчас понял, что каникулы у меня были весь тот год, что я учился в храме. Даже с учетом того, что Хок постоянно дергал меня с вызовами от моих министров. Но, что бы я ни думал, моя месячная поездка на родину выдалась продуктивной, хоть и насыщенной вначале не очень приятными приключениями. И не будь я готов, и не имея годовой опыт путешествия по галактике с джедаями, то мог и удивиться подобным происшествиям. Однако ничуть не жалел о потраченных усилиях и времени, ведь удалось сделать очень многое. Начат старт программ, и неповоротливая махина герцогства сдвинулась и начала набирать скорость в новом направлении, пожирая в качестве топлива бездну денег, материалов и оборудования и изменяя судьбы миллионов моих граждан. И даже удалось заиметь новые полезные знакомства и приобрести союзников и соратников. В общем, удачно все сложилось. Так что теперь я возвращался в храм к моим знакомым спиногрызам, по которым, вот уж удивительно, я успел почему-то соскучиться.